Глава 7. Игра по-королевски. Регина. В моих комнатах всегда стояли свежие розы. Чаще всего алые, будто кровь. Иногда снежно-белые. Реже розовые и желтые. Всегда считала, что розы приличествуют королеве, но любила совсем другие цветы. Однако это была моя маленькая тайна, о которой почти никто не знал. Или совсем никто. Потому что те, кто мог бы, давно исчезли из моей жизни. Поэтому стоило переступить порог комнаты, я обомлела. В вазе стояли не гордые, высокомерные розы, а куда более скромные тюльпаны. Откуда они могли здесь взяться? Обошла вазу вокруг. Нет, не померещилось. Тюльпаны и есть, причем необычные, белоснежные, с бархатистой каймой по краю каждого лепестка. Я улыбнулась, искренне и впервые за это утомительное утро. Коснулась нежных лепестков. У нас что, сменился садовник? Я не отдавала такого приказа. Пришлось вызвать горничную. «Кто принес эти цветы?» — спросила я. «Как всегда, прислали из оранжереи», — ответила та. «Принес один из слуг. Я хочу видеть того, кто отдал такое распоряжение», — приказала девушке, и та мигом побежала передавать мой приказ. Вскоре в двери снова постучали, и на пороге возник незнакомый мужчина. Он поклонился мне легко и грациозно, несмотря на то, что волосы его были почти седыми, а лицо выдавало, что ему куда больше лет, чем мне. «Ваше имя?» — потребовала я, потому что видела его впервые. «Жильбер Артен, Ваше Величество», — ответил тот. «С каких пор вы работаете в оранжерее, господин Артен?» — спросила я. «С сегодняшнего дня, Ваше Величество. Господин Артин захворал, и меня временно взяли на его место, чтобы помочь в оранжерии». «Да будет вам известно, господин Артен, что каждое утро в мой покой приносят исключительно розы». «Мне говорили, Ваше Величество». Артен едва заметно улыбнулся. Странная, необычная улыбка. «Тогда почему здесь тюльпаны?» — спросила, чуть приподняв бровь. «Мне показалось, Ваше Величество, что эти цветы понравятся вам куда больше. Прошу простить за дерзость. Вы ведь знаете, откуда взялись первые тюльпаны, Ваше Величество?» «Нет». Пришлось признать мне и неожиданно для самой себя попросила. «Расскажите». Легенда гласит, что далеко на востоке жил принц, влюбленный в принцессу из соседней страны. Голос Артена лился мягко, будто воды реки. Девушка тоже любила его и должна была прибыть в его страну, чтобы состоялась свадьба. Но завистники сказали принцу, что по пути его возлюбленная погибла, и он, не выдержав горя, бросился вниз со скалы. Из капель крови его разбитого сердца и родились тюльпаны. Алые, не такие... Я молчала. Не знала, что сказать, и понимала, что молчание затягивается. «А что символизируют белые тюльпаны?» — спросила внезапно осипшим голосом. «Чистоту чувств и силу любви». Артен пожал плечами. «Конечно, если вы получаете такой букет в подарок, Ваше Величество. Но розы, увы, излишне эгоистичны, не находите? Их шипы ранят пальцы, а тюльпан — куда более хрупкий цветок». «Вы правы, господин Артен. Пусть будут тюльпаны», — ответила я. «Можете идти». «Благодарю за доверие, Ваше Величество». Поклонился он и скрылся за дверью. А я все никак не могла прийти в себя. Ведь ничего не случилось. Обычный разговор, приправленной таликой старинной легенды. Всего лишь букет в вазе. Подошла и коснулась лепестков. Казалось, они были теплыми на ощупь. Наверняка это магия, которая позволяла цветам дольше не вянуть. Какое странное утро. «Матушка!» Сын, как всегда, ворвался в комнату без спроса. «Он король, ему можно». «Я ждал, когда ты вернешься». «Немного задержалась с кандидатками в невесты». Улыбнулась ему. «И как тебе девушки?» «Вот скажи, богиня что, пошутила?» Орион присел в кресло. 10 гусынь, из которых надо выбрать одну». «Надо». Я села напротив него. «Я же тебе объясняла». «А не проще было найти нашего врага и казнить, чем устраивать этот отбор?» «Не проще». Вздохнула украдкой. «Нравится тебе это или нет, Кейден твой дядя. Негоже проливать родную кровь. Тем более, что в столице он пока не появлялся». «Ему и не обязательно появляться», — фыркнул Рион. «Всегда можно устроить преступление чужими руками». В словах сына было зерно правды. Я и сама опасалась, что Кейден подошлет кого-нибудь к Риональду. Но пока что донесения показывали, что опальный принц проявляет не так много внимания к моей семье. Пусть так и остается до тех пор, пока не завершится отбор. «Богиня ничего не делает просто так», — сказала сыну. «И раз ее длань выбрала именно этих юных леди, значит, среди них твоя судьба». «Ну, хоть симпатично, и на том спасибо», — усмехнулся Рион. «Какой же он все-таки еще ребенок? Можно подумать, от красоты его супруги будет зависеть их совместная жизнь». «Матушка, а почему у тебя в комнате сегодня тюльпаны? Ты ведь любишь розы». «Вообще-то нет», — ответила я. «Точнее, розы — это нечто изысканное, но не всегда попадают в настроение, а вот тюльпаны...» И замолчала. Сама не знала, почему эти цветы вдруг так меня разволновали. В них не было ничего особенного, просто капля, выбившаяся из привычного королевского быта. Но эта капля будоражила и тревожила. «Все в порядке?» — забеспокоился Рион. «Да, Риональд», — отвлеклась от странных мыслей, возвращаясь к сыну. «За ужином постарайся приглядеться к нашим гостям». «Я тоже постараюсь». «Уверен, ты уже свой выбор сделала», — рассмеялся сын. «Нет», — качнула головой. «Да и потом, жить с ними тебе. Я всего лишь могу дать материнский совет, а уж прислушиваться к нему или нет, решишь сам». «И все-таки, когда определишься, я хотел бы знать, на кого ты делаешь ставку. Ведь среди этих девушек 3 принцессы. Политически эти союзы более выгодны». «И дочери весьма заметных и влиятельных родов Бальвиля. Дополнительная поддержка тебе тоже не помешает. Но все же присмотрись, чтобы ничего не упустить». «Обещаю». Я проводил Риона до двери, и подтянулся привычный день с его заботами. Больше ничего необычного, кроме букета в вазе. Я то и дело поглядывала на него, перебирая бумаги и слушая сообщения поверенных. Затем послушала последние сплетни от приближенных фрейлин. Иногда эти пустозвонки, сами того не понимая, узнавали нечто ценное. И, наконец, к ужину снова прошла в малую столовую. Участницы ожидали там. На миг показалось, что они устроили соревнование, кто больше поразит короля нарядом. А мне казалось, будто попало в пестрый птичник. Впрочем, Риональд решил сокрушить кандидаток и сам разоделся в пух и прах. Хоть обычно бывал куда более скромным. Я едва сдерживала улыбку, разглядывая его белый с золотом костюм, брошь для шейного платка с огромным алмазом, тщательно уложенные волосы. Рион старался. Что ж, он был почтительным сыном и, как я и просила, решил не только приглядеться к кандидаткам, но и покорить их в самое сердце. «Добрый вечер, леди!» Светло улыбнулся он девушкам. Те заученно трепетали ресницами, но на этот раз хотя бы не пытались оттеснить друг друга от стола, рассевшись так же, как утром. Ужин протекал тихо и миролюбиво. Я уже начала думать, что Рион оставил попытки вогнать дам в краску. Но по хитрому огоньку в глазах сына догадалась, что свои забавы он оставил на потом. После ужина он пригласил девушек прогуляться по саду. Я поначалу думала с ними не идти, но затем решила, что на самом деле не мешает пройтись. Вечером хотела поработать с письмами. Поэтому следом за Рионом и кандидатками в невесты вышла в сад. В кои-то веки я была согласна с сыном. Мне тоже не нравилась ни одна из этих девиц. Чем может привлечь вон та с орлиным взором? Даром, что принцесса соседняя Леандоссо. А та, что похожа на сдобную булочку? Хотя это хотя бы миленькая, в отличие от дочери герцога Цейнера, которая шла так, будто вот-вот споткнется и упадет от восторга. Кто же из них? Кто? «Леди!» Рион тем временем поддерживал светскую беседу. «Сегодня мне хотелось бы узнать вас лучше и в то же время не превратить нашу беседу в допрос. Поэтому давайте остановимся вот здесь, в беседке у озера, и немного поиграем». «Поиграем?» Я насторожилась. Представить не могла, что задумал мой сын. Но дамы степенно рассаживались полукругом на белую скамью с резной спинкой. Беседка, кстати, была создана в честь десятилетия моего брака с Кристаром, поэтому навевала приятные воспоминания. «Присоединитесь к нашей забаве, матушка», — с улыбкой спросил Реональд. «С удовольствием», — ответила, уже подозревая, что затея может выйти прекрасным леди боком. «Тогда оглашаю правила игры. Милые леди, Ее Величество будет загадывать число от 1 до 10. Та, которая отгадает, какое число она загадала, может задать мне любой вопрос, и я обещаю ответить на него правдиво. А я, в свою очередь, задам вопрос ей, и она тоже должна сказать правду. После этого участница выбывает из игры. Но чтобы все было честно, я прочту самое простое заклинание правды. Играем?» Девушки смутились, но отказываться не стали. «Молодец, сынок. Правильный выбрал подход. А вот вопросы мне безумно хотелось услышать. Так же, как и ответы». Рион на мгновение закрыл глаза, сосредотачиваясь. Белое сияние охватило его фигуру и погасло. Но заклинание удалось. И если кто-то солжет... Я постаралась скрыть улыбку. Тяжелее всего при моем титуле сдерживать эмоции. Вот и сейчас чувствовала себя не степенной королевой, а девчонкой, которая решилась на авантюру. «Итак, матушка, загадывайте», — милостиво позволил король. Я загадала цифру 3. Девушки наперебой принялись предполагать, что же это за число. А первой угадавшей стала принцесса Ульдина Веросская. Милая девушка со светлыми, как пух, волосами и полными губками. Куколка, да и только. «Что ж, вам повезло, ваше высочество», — улыбнулся Рион. «Слушаю ваш вопрос». «Ваше величество», — Ульдина старательно прятала взгляд, как и полагается воспитанной девушке. «Вы когда-нибудь влюблялись?» И сразу намек, что мой сын покорил сердце принцессы с первого взгляда. Какая чепуха. Никогда не верила в подобное. Уважение, симпатия, влечение, да, но не любовь. «Нет, прекрасная леди, меня миновала сия участь», — улыбнулся Рион. «Но я надеюсь, что вскоре это изменится». А вот на сына его заклинание не действовало. Но Рион был правдив. Если бы он полюбил кого-то, я бы знала. «Теперь моя очередь», — продолжал Реональд. «Ваше высочество, скажите, за что вам больше всего стыдно?» Ульдина мучительно покраснела. Не ответить, а позорить себя перед кандидатками. Ответить, видимо, тоже стыдно. Что ж, Реональд никогда и ничего не делал просто так. «Однажды я...» — лепетала она. «Ну же, здесь все свои», — подбадривал ее Рион. «Я целовалась с конюхом». Девушки не выдержали. Смеялись все как одна, а я мысленно вычеркнул Ульдину из списка достойных невест для сына. Еще чего не хватало. От такой супружеской верности не жди. А еще принцесса. Я бы никогда не опустилась до подобного. «Не стоит смущаться, с кем не бывает», — весело ответил Реональд. «Продолжим. Матушка?» На этот раз загадала единицу. И, кажется, девушки уже не торопились угадывать. Не повезло Мелике и Брен, той самой дочери торговца, которая неведомым образом попала на отбор. Рион прищурился. Что он уже задумал? «Слушаю вас, Мелика», — кивнул он. «Без вежливого леди. Вот паршивец, хоть и мой сын». Девушка покраснела. Она тоже поняла. С другой стороны, можно оценить, как она умеет держаться в сложной ситуации. «Скажите, Ваше Величество, какую супругу вы хотите видеть рядом с собой?» «Такую, как моя матушка», — Рион ответил без запинки. «Называется, понимай, как знаешь». «А вы ответьте, зачем вам становиться королевой?» «Молодец. Я гордилась сыном всегда, а сейчас особенно». На этот раз краснела и бледнела госпожа Ибрен. «Чтобы быть достойной супругой, Ваше Величество», — наконец ответила она. И тут же покрылась бородавками, словно жаба. Девушки завизжали. «Не беспокойтесь», — поспешил вмешаться Рион. «Это действие заклинания правды. К ночи пройдет. Идите, дорогая Мелика. Думаю, вам стоит отдохнуть». Девушка бросилась прочь. «Было ли мне ее жаль?» Не особо. Не стоило лгать. Заношу ее в тот же список, что и предыдущую. Остается 8. Третий свой вопрос задала принцесса Ингирда Донецкая, та самая, которой удалось поймать ключ одной из первых. А к этой стоит присмотреться. «Ваше Величество». Она чуть склонила голову. «Скажите, кто из нас вам более по сердцу?» «Смелая, ценное качество. И внешне хороша, черноволосая, ясноглазая. Чуть смугловатая, но это не беда. Донесса — солнечный край, богатый морскими просторами». «Конечно вы, ваше высочество», — рассмеялся Рион. «Девушки ведь не знали, что на нем заклинания нет. Да и я видела только потому, что мы связаны кровно». «Благодарю за добрые слова», — улыбнулась принцесса. «Скажите, ваше высочество...» Я замерла, ожидая вопроса сына. «Какое напутствие дали вам родители, отправляя в Бальвиль?» Ингирда вздрогнула. «Видимо, не ожидала. Сейчас и узнаем, что сказал дочери батюшка-король». «Его Величество, мой отец... наказал мне сделать все, чтобы не посрамить честь нашего рода», — ответила она. «Значит так? Это ли все, что он сказал?» Но уточнять было бы неприлично, и Рион это знал, поэтому лишь поблагодарил Ингирду за ответ. Впрочем, девушки задавали банальные вопросы. Например, какое у сына любимое блюдо? Это отличилась Анетта Валейн, сама напоминавшая сдобную булочку. Или как он любит проводить свободное время, уже от рыжеволосой леди Каймер. Рион отвечал вежливо и по большей части правдиво, а сам задавал такие вопросы, что я не знала, смеяться или плакать. Например, у Анетты он спросил, что она будет делать, если однажды зайдет в спальню и увидит там незнакомого мужчину. Девушка наивно спросила: «А мужчина хоть красивый?» Смеялись все, даже я. Святая простота. Не буду вычеркивать Анетту из белого списка. А вот леди Каймер достался вопрос, что бы она делала, если бы полюбила нищего. Леди Каймер юлить не стала, этого не случилось бы, Ваше Величество», — ответила она. «А вот и Диана Алейнор, наша темная лошадка». Во время всего разговора Диана держалась будто бы чуть обособленно от других девушек. «Не привыкла к такому обществу? Смущается в нашем присутствии?» «Ваш вопрос, леди Алейнор», — улыбнулся сын. «Скажите, Ваше Величество, что бы вы делали, если бы однажды утром перестали быть королем?» — спокойно спросила она. Сын посерьезнел. Я сразу это заметила. Даже чуть переменился в лице, но вряд ли девушки обратили на это внимание. «Я бы отправился в город», — ответил он. «И бродил, пока носят ноги, наслаждаясь тем, что никто меня не знает». Он хотел закончить как-то по-другому, но не стал. «Благодарю», — склонила голову Диана. «Так, эту девицу подчеркнем, прикажу узнать о ней поподробнее. Хотя бы не глупа, как утка». «Мой вопрос будет следующим, леди Алейнор», — прищурился сын. «Если бы я перестал быть королем, вы бы по-прежнему согласились выйти за меня замуж?» «Да», — ответила Диана. «Какая разница, Ваше Величество, каким титулом обладает человек? Куда важнее, что у него в сердце и в мыслях?» «Значит, трое в белый список, двое пока в черный, одна неизвестна. Осталось еще четыре». «Каковы ваши увлечения, Ваше Величество?» Решила не изобретать нечто невероятное леди Лилия Дейнвер. Та самая, которую Рион утром осадил из-за недовольства комнатой. «Охота, оружие, стихи». «Оружие? С каких это пор? Я упустила?» Обернулась к Риону. «Он сейчас серьезно или нет?» «Похоже, что серьезно». «А вы ответьте, леди Дейнвер, какие эмоции вы испытали, когда утром я немного над вами подшутил?» «Я с удовольствием посмеялась с вами, Ваше Величество», — ответила та и вскрикнула, покрываясь такими же бородавками, как и одна из предыдущих. «Три в черный список. Три вопроса для Риональда не преподнесли сюрпризов. Фиона Майбрихт спросила, сколько детей жаждет иметь Рион, и тот ответил, что минимум двоих. Элита Цейнер хотела знать, какой подарок мечтает получить мой сын, и Рион ответил, что у него и так есть все, что нужно. И, наконец, принцесса Леандосса желала знать, что больше всего удивило его величество в последние дни». «Белые тюльпаны», — вдруг ответил сын. «Почему?» — изумленно переспросила принцесса. «А это уже другой вопрос», — безмятежно улыбнулся сын. Сам он продолжал развлекаться. Заставил Фиону Майбрихт признаться, что больше всего на свете она ненавидит сына соседа по имению, потому что тот давно добивается ее благосклонности. У элиты же Рион спросил: «Скажите, прекрасная леди, что бы вы делали, если бы однажды потеряли свою красоту?» «Ну, с красотой он погорячился». «Я бы не смогла с этим смириться, Ваше Величество», — ответила она. «Тоже погорячилась. И, наконец, Карину Леандосса?» Сын спросил: «Скажите, Ваше Высочество, что бы вы сделали, если бы узнали, что у вашего супруга есть другая женщина?» «Я бы погубила ее, Ваше Величество», — призналась принцесса. Видимо, страх перед бородавками возобладал страхом перед ответом. «Что ж, благодарю за доставленное удовольствие». Король поднялся со скамьи, и девушкам пришлось подняться следом. «Уже завтра вас ждет второе испытание отбора. Желаю каждой из вас, если не победы, то прекрасных воспоминаний о днях, проведенных в моем дворце». Он попрощался с девушками, подал мне руку, и мы степенно пошли к дворцу, оставив кандидаток успокаиваться и обдумывать услышанное. «Что скажешь?» — Тихо спросила сына. «По-прежнему глупые гусыни?» «Признаю, что не все», — усмехнулся он. «Ты была права, матушка. Отбор обещает быть интересным».